мозг и семенные железы, но все оказывалось впустую. В 1933 году Уилсон Смит решил поэкспериментировать с хорьками, которых держали в лаборатории для другого исследования, посвященного собачьей чумке. Смиту пришла в голову мысль, теперь задним числом это кажется абсолютно очевидным, вводить вирусосодержащие препараты через нос. Один из коллег Смита тогда как раз заболел гриппом, и ученый закапал в нос двум хорькам жидкость, которой его сотрудник промывал горло. Уже через несколько дней в лабораторном журнале появилась запись. Хорек номер один выглядит удручающе. Вокруг носа слабые выделения, предположительно гнойные, глаза тоже влажные и слезятся. Со вторым хорьком вскоре случилось то же самое. Довольно скоро Смит заболел гриппом и сам. Заразился, когда хорек чихнул ему в лицо. Вирус, найденный в горле ученого, как и следовало ожидать, был того же типа, что и вирус в организме хорьков, и отличался от вируса, который той зимой распространялся среди людей. Так было установлено, что грипп передается от хорьков к человеку и от человека к хорькам, а так называемый вирус VS-типа сделался классическим объектом для изучения гриппа. Оценка истинного мужчины. Сесилия Пин Гапошкина, годы жизни 1900-1979, была великолепным астрономом и, несомненно, добилась бы большего, если бы ее коллеги-мужчины не испытывали к женщинам-ученым такой острой неприязни. Поступив в Кембридж сразу после Первой мировой войны, Пейн сначала собиралась стать биологом, а физика для нее была всего-навсего одной из дисциплин, включенных в экзамен на получение отличия по естественным наукам. Но в конце концов она попала в Кавендишскую лабораторию, проникнутую духом женоненавистничества. Особенно этим отличался Эрнест Резерфорд, на лекциях которого ей, как единственной женщине, полагалось сидеть на переднем ряду и выслушивать его издевательства. Лабораторный практикум был территорией доктора Сирла. Он, этакая неуравновешенная бородатая немезида, посеял ужас в моем сердце. Если кто-нибудь совершал промах, он тут же велел провинившемуся встать в угол, как непослушному ребенку. Студенток он терпеть не мог. Сирл заявлял, что они дурно влияют на магнитные установки, и не раз я слышала, как он кричит: «Выйдите и снимите свои корсеты». Этим приспособлением в те времена пользовались большинство девушек, а тогда сталь как раз начала вытеснять китовый ус, из которого каркасы корсетов делались прежде. Несмотря на все свои выходки, Сирл блестяще обучил нас точным измерениям и обработке данных. Прозрение пришло к Сесилии Пейн однажды вечером, когда, по ее словам, перед ней внезапно распахнулась дверь в новый мир. В большом зале Тринити-колледжа должна была состояться лекция. Профессор Эддингтон собирался огласить результаты своей экспедиции в Бразилию, так написано у Пейн, предпринятой по поводу затмения 1918 года. Четыре приглашения на лекцию раздали студентам Ньюнхэм-колледжа, и по чистой случайности просто один из моих друзей не смог пойти. Одно досталось мне. Большой зал был переполнен. Докладчик оказался стройным и смуглым молодым человеком. Он говорил, совершенно не глядя на публику, как-то отрешенно, словно для себя. При этом он кратко, доступным языком изложил суть теории относительности. Едва ли кто-либо справился бы с этим лучше него. Рассказал про сжатие Лоренца Фицджеральда, известный релятивистский эффект, про эксперимент Майкельсона-Морли, измерение скорости света, и про выводы, следовавшие из него, в частности, устранение из физики понятия эфира в строгом согласии с теорией Эйнштейна. Затем он перешел к смещению изображений звезд вблизи солнечного диска, которое предсказал Эйнштейн, и сообщил, как он проверял это предсказание.